Глава вторая. Эллисон. Да что и рассказывать. Салифард — остров отшельников. Кто ступает на его землю, лишается фамилии и прежних титулов. Вам повезло, он считается достаточно приемлемым для жизни. Тогда почему его считают проклятым? Это сейчас сюда отправляются жить даже по собственной воле. А раньше вот здесь... Он взял меня за запястье и невесомо провел по внутренней стороне. Напряглась от такого жеста, но ждала. Красовалось бы клеймо отверженного или проклятого. У женщин клеймо ставили и тут. Он переместил руку в район груди. Поспешила одернуть его. Нет необходимости, я поняла. Вдруг его интерес обрел другой окрас, и я разволновалась. Неужели дала ему повод своими расспросами? Думала, что я просто располагаю молодого мужчину к дружеской беседе, а он мог подумать, что я намекаю на иное. С учетом того, какие сплетни обо мне пускали. Распутная девица, от которой отказался муж. Иначе как объяснить все эти неуместные касания? Даже у нас такое вторжение в личное пространство расценивается однозначно. А здесь, как я поняла, более консервативные нравы, похожие на наше прошлое. Девушка должна следить за своей репутацией и выглядеть добропорядочной, никаких мимолетных связей с мужчинами. Мне следует быть аккуратнее, как бы не навлечь на себя неприятности из-за незнания местных устоев. Спасибо вам, Липс. Давайте я за вами поухаживаю. Нет-нет, в этом нет необходимости, я сама. Меня вдруг испугало его внимание. Захотелось поскорее избавиться от его компании. Лучше найти какую-нибудь девушку и завести с ней беседу. Окинула взглядом столики. Как раз несколько обедали в одиночестве. Но Липс не спешил уходить. Не позволил мне самой сделать заказ, а вызвался все принести сам. Булочка была вкусная, а ягодный морс отлично утолял жажду, что я даже попросила добавки, преодолев стеснение. «Я не верю тем сплетням, что о вас говорят». «Благодарю. Если вам что-то понадобится, то я в вашем распоряжении». «Мне очень приятно. Большое спасибо за помощь». Возвращаться в каюту не хотелось, но и оставаться в компании Липса чревато. «Благодарю вас за помощь еще раз, у вас наверняка много дел. Дядя будет недоволен вашим долгим отсутствием». Пошла на хитрость, которая к радости сработала. «Да, к сожалению, мне пора. Но не грустите, все будет хорошо. Не все так плохо, если посмотреть с другой стороны. Новая жизнь — это великолепно. Перед вами откроется столько возможностей и перспектив. Новые знакомые, любовь. Вы правы, я не буду отчаиваться. Вы удивительная женщина. Попытался снова взять меня за руку, но я ее завела за спину. Простите. Парень ушел, а я осталась на палубе. Хотела подойти к одной из девушек, да вот только она не желала общения. И как только заметила, что направляюсь к ней, поспешила удалиться. Странно. Но неожиданно ко мне подсела другая. «Можем держаться вместе. Вижу, ты из элитных». «Элитных?» «Я сбежала в прошлый раз, но меня снова отправили. Так что я все там уже знаю. Дом Розалии самый прибыльный. И с девушками обращаются хорошо. А таких цветочков...» Она тронула мою косу. «Розалия особо оберегает для избранных клиентов». «Я не девушка по вызову, эскортница, куртизанка, жрица любви». Как это у вас тут называется? «Жрица любви. Мне нравится», — оценила брюнетка. «Надо предложить Розалии такое название. Дам тебе совет, цветочек. Когда будешь проходить распределение, выбирай ее, не пожалеешь». «Надеюсь, это распределение не только в одну сторону, а то придется тоже придумывать план побега, потому как таким заниматься точно не собиралась». Просидев на палубе до самого вечера в одиночестве, больше ни с кем не стала заводить беседы. Напала депрессия, приходило осознание, что все по-настоящему. Я застряла в непонятном месте, и неизвестно, как отсюда выбраться, и главное, куда. Как там моя сестра, а мама с папой? Переживают за меня? Или вообще скорбят по мне, что более вероятно? А я не могу никоим образом передать послание, что со мной все в порядке. Относительно, конечно, но я жива, хоть и в другом теле. Плыву на проклятые острова, но это тоже вроде решаемо. Вернулась в каюту и только расположилась на своей узкой кровати, как в дверь постучали. «Миссис Эллисон», — раздался знакомый мужской голос, я вскочила и бесшумно на цыпочках подкралась к двери, чтобы мои шаги не услышали. На двери была простенькая защелка, при должном желании ее легко сбить. Надеюсь, этого не произойдет. Но я все равно была наготове. Было плохое предчувствие относительно столь позднего визита. «Понимаю, что уже время достаточно позднее. Но могу ли я с вами поговорить?» — настаивала Липс, продолжая тихонечко постукивать. «Простите, Липс, но я неважно себя чувствую и хотела бы отдохнуть. Желания с ним общаться нет. Пропала днем на палубе, когда он принялся распускать свои руки. Миссис Эллисон, я не уйду, пока мне не удастся поговорить с вами. Останусь у вашей двери на всю ночь. Пожалеете. Знаю, вы не позволите мне мучиться». Вот же. Кто мог подумать, что моя непринужденная беседа приведет к такому? И что делать? Неблагоразумно открывать. Но если он захочет, то спокойно выломает дверь. Надо решить все переговорами. Я отворила немного дверь, рассматривая мужчину. Он почти не изменился с прошлой встречи. Такие же курчавые волосы обрамляют вполне симпатичное лицо. Разве только добавился огонек во взгляде. Он-то и настораживал. «Эллисон», — опустил формальности. «Могу вас так называть?» «Липс, что вы хотели? Уже поздно». «Да, я знаю, но простите мне мою горячность». Он схватил меня за ладони. «Может, я спешу со своими признаниями, но не могу держать в тайне свои чувства. Завтра вы оставите меня». Поцеловал кончики пальцев. «Вы мне так понравились. Не прощу себя, если не откроюсь вам». «Простите, Липс, если дала вам повод, но я лишь искала друга». «Эллисон, зачем вы так с моим бедным сердцем?» Он переместил мою ладонь к себе на грудь. «Послушайте, как оно бьется». «Вполне спокойно, никакой аритмии», — заверила как будущий квалифицированный специалист. Мне казалось, что нахожусь в каком-то постановочном кино. Так видна была наигранность чувств. Неужели он думает, я поверю ему, что он вдруг воспылал ко мне внезапной любовью? Не знаю, как настоящая Эллисон. Но я прекрасно понимала, что он рассчитывает на ничего не обязывающую ночь. А дальше можно распрощаться и уплыть искать очередную брошенную, никому не нужную дурочку. А вначале казался таким порядочным. Просто я была дезориентирована и сбита с толку происходящим в целом. «Уходите, Липс». «Ну, Эллисон». Он вдруг вжал меня в проем двери, пытаясь поцеловать. Новое тело оказалось слабее, чем мое, привыкшее к физическим нагрузкам. Оттолкнуть мужчину получилось с трудом. «Липс, что здесь происходит?» Крупный мужчина показался в коридоре. «Ничего, дядя, мы просто общаемся с миссис Эллисон». «Ты не забыл, что на берегу тебя ждет невеста?» — сдал его с потрохами. Он отвел взгляд в сторону, отступая от меня на шаг. «Нет», — сконфузился. «Не забыл». «Идем». Мужчина подтолкнул его в спину. «А ты что встала, проклятая девка?» Чуть не выплюнул оскорбление. От неожиданности вздрогнула, не была готова к такой агрессии в свой адрес. Ничего ему не ответила. Нахожусь не в том положении, чтобы устраивать тут скандал. Да и толку. Этот мужик был крупный, вдруг еще ударит. Показалось, что он вполне может поднять руку на женщину. «Ты совсем идиот. Девок больше нормальных не нашел. С потаскухами связываться, притащить заразу в дом не хватало». Его дядя не стеснялся в выражениях. Его не смущало, что я их прекрасно слышу. Конечно, стало обидно после таких слов. Не нужно было открывать. Знала же, что ничем хорошим не закончится. Липс — обычный слизняк. Не стоит из-за него даже расстраиваться. Не знаю, была ли Эллисон девственницей. Я же сама не успела познать радости интимной жизни. Некогда было, в медицинском не забалуешь. Да и просто абы с кем ради самого процесса, хоть и полезной для здоровья, это не про меня. Но уверена, что девушка была неплохой, и все, что о ней говорят, — полнейшая ложь. Воспоминаний хозяйки тела мне не досталось. Опираться только на один сон недостаточно, но я просто чувствовала, что так оно и было. Долго не могла уснуть. Давала о себе знать волнение, да и дневной сон придал энергии. Уже совсем скоро окажусь на суше. Скорее бы. Хоть меня и пугали проклятые острова, но неизвестность страшила больше.